Ну и еще хотелось бы сказать, конечно, о том, какая литературная составляющая нашего шоу сегодня присутствует в прямом эфире. Это стихи известного русского поэта Максимилиана Волошина. А музыка, которая сегодня будет доминировать в нашем ночном сегменте, будет достаточно быстрой, я бы сказал, жесткой. Но об этом еще чуть позже. +17 45 77 телефон прямого эфира. Вы можете дозвониться к нам прямо сейчас. Максимилиан Волошин. Выйди на кровлю, склонись на четыре стороны света, простерши ладонь. Солнце, вода, облака, огонь. Все, что есть прекрасного в мире. Факел косматый в шафранном тумане, влажный парчою расплесканный луч, к небу из пены простертые длани, облачных грамот закатный сургуч. Гаснут во времени, тонут в пространстве мысли, события, мечты, корабли. Я ж уношу в свое странствие, странствий лучшие из наваждений земли.